525. Вы знаете, насколько мы против всяких условных привычек, но нужно различать между привычкою и погружением в спасительное чувство. Например, торжественность собирает в себе и восторг, и восхождение, и защиту от зла, и обращение к иерархии. Так спасительна торжественность, но ее нужно воспринять и удержать. Среди тления и разрушения какая торжественность? Но для торжественного сознания разрушения не существует. Оно немедленно покрывается куполом воссоздания во всей прекрасной утонченности. Так отражение торжественности недаром считается лучезарным. Нужно запасаться всеми припасами перед путем. Наши друзья приносят путникам лучшие цветы. Торжественность расцветает пурпуром, так собираем гирлянды сердца.